16. Толпа зомби прошла мимо, скрываясь из виду, и Влад вопросительно посмотрел на Раса. Тот осторожно выглянул из раздолбанного окна и прошептал: «Уходят». Парень указал на зияющий чернотой провал подъезда в руинах многоэтажки и тихо добавил: «Сейчас бежим туда. Я первый, ты за мной. С моего следа не сходи и не вздумай забегать в подъезд. Там воронка прямо в дверях, костей не соберешь. Лезем в пролом, что слева, он чист. Я в нем от зомбаков прятался, когда сюда шел». Он вновь выглянул в окно, быстро огляделся и кивнул: «Пошли!» Молодой сталкер выпрыгнул в разрушенный проем и рванул через открытое пространство. Влад, зажав в руке пластиковую бутылку с водой, помчался следом. Заваленную обломками зданий улицу удалось перебежать незамеченными, и вскоре они уже влезали в мрачный зев пролома. Раз щелкнул кнопкой фонарика и быстро осветил утлый каменный мешок, образованный нагромождением изломанных стен и потолочных плит. Луч остановился на торчащих из угла останках разможженного человека. «Долго здесь не просидишь», — поморщился Раз. «Труп скоро начнет вонять и привлечет зверье. Жаль, удобное место», — он выключил фонарик. «Ладно, полчаса отдохнем и двинем дальше». «Далеко еще?» Влад недовольно разглядывал сбитые туфли. «Похоже, левая подошва планирует нас покинуть». Сталкер смахнул с автомата желтую пыль. «Мы сейчас на перекрестке Дзержинского и Октябрьской. Наши закрепились у Прометеев. Вообще, быстрее всего через центр, по проспекту Ленина. Но туда мы соваться не будем. Там сплошной завал, радиация зашкаливает, и зомбаки прут толпами. Так что пойдем по Нефтяников», — он сверился с Уипом. «Это дольше, но шансов больше. На окраине фон меньше. Думаю, за час-другой доберемся, смотря какие там завалы. Главное, чтобы по руслу Чебью не идти. Там студня полно». Они пробирались через руины Ухты второй час, но до цели было еще далеко. Постоянно приходилось прятаться от многочисленных зомби, идущих отовсюду в ту же сторону. Раз сказал, что они стремятся попасть в эпицентр, и на глаза им лучше не показываться. После того случая с забитым насмерть человеком Влад был полностью с ним согласен. Оставалось только порадоваться, что какое-то шестое чувство не позволило ему выйти к уцелевшим людям перед разрушенным мостом. Зомби бросались на всех, кто попадался на пути. Пока добирались сюда, Влад насчитал почти три десятка трупов людей, погибших уже после катастрофы. «Вот тебе и город, в котором можно получить помощь спасателей», — мелькнула мрачная мысль. Он решительно отогнал ее прочь и отвинтил крышку у бутылки с водой. «Болит?» — посмотрел на него Раз. «Третью бутылку добиваешь. Смотри, оно раз замучит». «Не знаю, что со мной, но ощущение такое, что не пил всю жизнь», — Влад нахмурился, прислушиваясь к себе. «Эти три бутылки во мне словно испарились. Но хоть мозги не кипят. Пока воду пью, не больно вообще». «И все-таки я не понимаю, как ты умудрился без приборов дойти до меня от самого аэропорта?» — покачал головой Раз. — Ты точно не видишь аномалий? — Я не вижу ничего необычного, — пожал плечами Влад. — Шел себе да шел. Обходил завалы и изувеченные трупы. Жутковато было, конечно, и мозги жгло так, что хотелось воды плеснуть себе в череп. А ее, как назло, нет нигде. Он виновато посмотрел на почти пустую бутылку. — Пей, пей, — успокоил его Раз. — По пути будет несколько магазинов. Их разнесло в щепки, конечно, — но я что-нибудь найду. Другой воды в зонах нет, если не считать маленьких озер. Но к ним подходить нельзя. Парень болезненно поморщился. Это прямой путь к темному властелину. Он замолчал, задумавшись о чем-то, и Влад сделал еще глоток. От воды ему и правда становилось легче. Жжение в мозгу утихало, и некоторое время он мог жить спокойно. Однако невидимый кипятильник быстро включался, и вновь приходилось пить. Встреча с Расом оказалась большой удачей. Как выяснилось, молодой сталкер шел в аэропорт и влез в тот придорожный дом, чтобы спрятаться от появившихся зомби, а заодно и обшарить холодильник, чего добро пропадать зря, а вода и продовольствие в пути пригодятся, мало ли как дорога обернется. На вопрос Влада, что же тут произошло, Раз лишь пожал плечами. «А черт его знает. Никто толком не может понять. Все вокруг в одну секунду просто смело, словно ядерным взрывом. Только самого взрыва не было. Потом начался выброс, это точно. Но раньше выброса таких размеров не бывало. Ареал прыгнул во все стороны на огромное расстояние. Вроде бы перед самым ударом в городе объявляли учения по гражданской обороне и эвакуацию. Другие рассказывают о каких-то террористах, одновременно устроивших несколько взрывов по всей Ухте. И вроде бы это и не террористы были вовсе, а зомби, которые пришли из Ареала. Чушь какая-то. Не выходят они из Ареала никогда. Да и как они поезд прошли бы? Один мужик из диспетчерской службы вообще говорит, будто слышал, что в эпицентре обнаружили агрессивных инопланетян и срочно нанесли по ним ядерный удар. Но опять же, взрыва никто не видел. Если честно, это выглядит еще больше ерундой. Но если начальство действительно долбануло по эпицентру ядерный, то сделали они это зря, — Рас криво усмехнулся. Сейчас любой малолетний пацан знает, что нельзя бить по инопланетянам ядерным ударом. Зона их влияния от этого расширяется. Видать, руководство не играет в компьютерные игры. Влад коротко хмыкнул и покачал головой. «Я тоже в них не играю. На ерунду времени не хватает. Работы слишком много». «Кем работаешь?» — поинтересовался Рас. «Юрист», — Влад сделал еще глоток. «В Москве». «Хм, а здесь как оказался?» — удивился молодой сталкер. «По грибы?» «Знакомые хорошие позвали». — уклончиво ответил Влад. — Они сюда в командировку приехали, но что-то у них по юридической части не заладилось. Вот и позвонили мне, попросили помочь. Я в самолете был, когда все началось. Сам не понимаю, как уцелел. Повезло. — А я в РАУ в поисковом отделе работаю, — сообщил Рас. — Мне как раз по заявке надо было в желтую идти. Спустился в оружейку оружие получать, а тут объявляют учебную тревогу по особо крупному выбросу. Ну, я там и остался. Сидим втроем с болтом и дежурным, анекдоты травим. Вдруг болт как подскочит и орет: «Выброс, ложись!» и в угол. Я сначала подумал, прикалывается он. В этот момент ты долбануло. Очнулся от того, что болт снял с кулера канистру и мне на лицо воду льет. Парнишка потер руками виски. Сначала в голове звенело так, будто мне по башке бубном колотят. А потом ничего, оклемался. До утра так и сидели в оружейной. Там безопасно. Все такие хранилища для серьезных вещей. Оружие, там боеприпасы, аварийные склады НЗ, они в подвалах расположены. Любой выброс пересидеть можно спокойно. Потом выброс закончился, и мы полезли наверх. Бронепластину люка заело, мы с ней долго провозились, но все же справились. Открываем люк, а над нами небо. Здания нет, смело начисто под самый фундамент. В двух шагах целая гора обломков, все, что от него осталось. Да и вообще вокруг одни руины, и ни один прибор не работает. Рас бережно стер пыль с укрепленного на предплечье УИПа и продолжил. Вылезли и стоим. Ничего понять не можем. Дежурный по оружейке увидел, что от соседнего корпуса одни развалины остались, и рванул к ним. У него там жена работала. Болт ему кричит: «Стой, мол, нельзя туда! Да куда там?» Тот даже шаг не замедлил. Пробежал несколько шагов и вляпался. В одну секунду в клочья разлетелся. По-любому в раздиратель угодил. Молодой сталкер тяжело вздохнул. «Болт говорит, мол, мы в желтой зоне. Я ему: так ведь небо голубое. А сам смотрю, выброс закончился, а прибор-то так и не заработали. И точно, через несколько часов небо позеленело, а земля стала краснеть и все больше на резину походить. Только тогда нам уже не до этого было. Отовсюду зомбаки поперли в эпицентр. Похоже, всех, кто на момент начала выброса не погиб от удара и не оказался в подвалах, темный властелин к рукам прибрал. Агрессивные уродцы, едва заметят, тут же кидаются. Мы еле ноги унесли. Хорошо еще, что желтая зона остановилась совсем рядом. Граница теперь почти что по внешнему периметру проходит. В принципе, потому что от него осталось. Как в зеленую вышли, УИПы заработали, стало проще. Начали к городу пробиваться, на наши выстрелы стали люди подтягиваться. Говорят, много кто выжил, да только большинство вляпались, когда из желтой выбирались. Небо-то обманчивое было». Он немного помолчал, поежившись, и грустно продолжил. «Дойти смогли только до Прометеев. Дальше сплошные завалы, куда ни сунься, счетчики Гейгера на УИПах зашкаливают. Пришлось закрепиться там. Место открыто, а делать нечего. За боки прут со всех сторон. Кто с чем? С дубьем всяким, железками, арматурой. Опаснее всего те, что в милицейской форме, и бывшие МЧСники. У них оружие. Стрелять пришлось немало. Раз хрипло прочистил горло. А лица у многих знакомые. Он тряхнул головой. В общем, собралось там человек 100. Еще из города люди выбирались, кому уцелеть повезло. Зомбаки просекли, что нас много, и мы с оружием, и стали обтекать нас стороной. Но те, что вооружены, все равно кидаются. Там под открытым небом вечно сидеть не будешь, надо как-то выбираться из зоны. Вот меня и послали к аэропорту. Думали, может, туда выброс не дошел, и удастся найти помощь. «Нет», — Влад покачал головой, — «там одни развалины, как здесь. Только еще страшнее. Изувеченные трупы кругом, и зверье, взбесившееся за человеческие останки, грызется». Его непроизвольно передернуло. «Значит, зеленое длится намного дальше», — заключил Раз. «Я так и думал. Ширина зон 20 километров». Он сделал паузу и добавил. «Наверное. Короче, нет смысла туда идти. Ты не обратил внимания? Может, там остались какие-то машины? Грузовики, техника или еще что?» «Все всмятку», — вздохнул Влад. «Самый крупный обломок с половину легковушки. Я не видел живых. Там даже приземлиться негде. Взлетная полоса сильно захламлена выкорчеванным лесом. Раз. А как сохранились вертолеты?» «Какие вертолеты?» — озадачился сталкер. «Там остались вертолеты? Надо сказать нашим. Вдруг кто-то умеет летать?» «Да нет. Я не про аэропорт», — нахмурился Влад. «Там все размазало по земле, я ж говорю. Я про те вертолеты, что эвакуируют людей из Ухты». «Чего?» — Раз непонимающе посмотрел на него. «Нет там никаких вертолетов. И эвакуации нет. Выжившие едва от зомби спасаются. С чего ты взял?» «Я видел 2 вертолета в небе, когда шел из аэропорта», — объяснил Влад. «С эмблемами РАУ «Ареал». Двигались на высокой скорости в сторону... туда, короче». Он указал направление рукой. «Я думаю, там Сыктывкар». «Угу», — задумчиво согласился молодой сталкер. «Он там». «Странно все это. Я никаких вертолетов не видел. Да и как они могли взлететь? Ареаловские вертушки все в городе стояли? Там подземных ангаров нет? Городок выбросом смело к чертовой бабушке. Какие еще вертолеты? Да и не запустились бы двигатели в желтой зоне». «Может, они с полета возвращались?» — предположил юрист. «И не пострадали, потому что их не было здесь во время выброса?» «Может быть», — Раз пожал плечами. «Что же они тогда не подобрали хоть кого-нибудь?» «Мало ли», — Влад коротко развел руками. «Может, и подобрали кого. Или топливо заканчивалось, или сесть было негде. Но они наверняка за помощью пошли. Думаю, нас скоро будут искать». «Хотелось бы». Сталкер осторожно подобрался к пролому и внимательно оглядел близлежащие руины. «Ладно, пошли, пока никого нет. Хорошо бы успеть добраться до Прометеев, до темноты. Неохота в ночи по развалинам ноги ломать».